что вы имеете в виду? Разговор окончен, нетерпящим возражений тоном прерывает князь. Интересно, что он имел в виду? Про какое покушение речь? Уж не про убийство ли его супруги, моей бабушки? Неужели его устроил кто-то из грозиных? Нет, вряд ли, иначе я бы точно знал. Но надо будет как-нибудь осторожно расспросить князя об этом. Хорошо, ваше сиятельство, решаю не спорить я. Тогда давайте попробуем эти пирожные. Они и правда чудесные, вам понравится, с удовольствием. Надеюсь, ты понимаешь, что этот разговор был только между нами, и ты не вздумаешь как-то мстить своему дяде. Ни в коем случае. Вы правы, это действительно были всего лишь слова. Князь кивает и открывает коробку с пирожными, перекладывает их на тарелочки и протягивает одну из них мне. Спасибо, киваю. Тебе спасибо. Давненько меня никто не баловал сладостями. Кроме меня самого, подмигивает князь и отправляет кусочек в рот. Ты был прав. Очень вкусно. В ресторане его подают со снегом из взбитых сливок и сахарной пудры. Еще вкуснее. Едим пирожные и болтаем о разном. Больше не касаемся ни важных дел, ни сложных тем. Просто беседа между дедом и внуком за чашечкой чая. Даже у меня на время получается отвлечься от множества мыслей, которые все время вертятся в голове. Надеюсь, что и князь на какое-то время расслабился. Да, пожалуй, сегодня вечером я поеду ужинать в наследник и закажу такой же десерт, говорит Григорий Михайлович, отставляя пустую тарелку. Хочешь присоединиться? С радостью, ваше сиятельство. Может быть, позовем Максима, он тоже хотел с вами встретиться. Максим, удивляется князь, по-моему, он не любит людные места. Так и есть, но вы знаете, в последнее время он начал меняться, ему стало проще общаться с людьми. Я слышал, что вы с ним нашли общий язык. Ты не поверишь, как меня радует, что мои внуки сблизились. Меня тоже это радует, ваше сиятельство. Тогда договорились, поужинаем втроем. Дедушка кивает и одним глотком допивает чай. Как раз в этот момент в дверь снова раздается осторожный стук. В проеме показывается секретарша. Григорий Михайлович, к вам Ромен, говорит, у него важная информация. Забери поднос, и пусть он войдет, строгим тоном говорит князь. Он моментально меняется, превращаясь из радушного собеседника в непробиваемого руководителя всемирной корпорации. Встав и одернув пиджак, он возвращается за свой стол, в то время как секретарша подходит, чтобы забрать поднос. Когда она выходит, я спрашиваю, мне уйти, наоборот, останься. Ромен, один из руководителей службы безопасности династии, мое доверенное лицо. Я хочу, чтобы вы познакомились. Интересное имя. Он иностранец? И да, и нет, пожимает плечами дедушка. Сейчас увидишь. Через минуту в кабинет заходит широкоплечий черноволосый мужчина с аккуратной бородкой. Он вроде бы выглядит как европеец, но в его чертах проглядывает что-то азиатское. Движения резкие, точные. Он одет во все черное, начиная от галстука и заканчивая начищенными туфлями. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Мужчина кланяется и затем поворачивается ко мне. «Александр Сергеевич, рад знакомству!» «Здравствуйте!» Я поднимаюсь и подаю ему руку. «Ромен, не так ли?» «Верно, можете звать меня просто Ром, руководитель отдела внутренней безопасности, его ладонь шершавая, как доска. У офисных работников редко бывают столь жесткие руки. А по отчеству, я родился и вырос во Франции, у меня его нет», — сухо сообщает Ромен. «Полное имя, Ромен Хитоми Араш». «Любопытно, Хитоми, японское имя, не так ли?» «По-моему, женское», — говорю я. «Вы правы, ваше сиятельство, имя моей матери. Предупреждая ваш следующий вопрос, мой отец был русским, ваш отец был русским, мать японкой, а родились и выросли вы во Франции?» Подвожу я итог. «Ничего себе, вот это набор. У меня необычная судьба», — Ромен кивает и поворачивается к князю. «Ваше сиятельство, есть информация по делу, которым я занимаюсь. И как удачно, что юный наследник здесь. Ты прав, отличное совпадение. Докладывай», — говорит дедушка. «Я могу остаться?» — уточняю я. «Не просто можешь, ты должен», — повелительно отвечает князь. Я сажусь обратно в кресло, а Ромен остается стоять. Осанка у него безупречно прямая, будто шест проглотил. Выглядит он и ведет себя, как дворянин, однако, судя по всему, не относится ни к одному дворянскому роду. Тогда немного информации для наследника, чтобы он понимал, о чем идет речь. Ромен смотрит на меня. Существует род Медведевых, который является членом клана Грозиных. Их предприятие производит компьютерные чипы и входит в династию. Такие чипы изготавливают только у нас и в Китае. Очень важное производство, стратегически важное для династии. Я киваю, впитываю информацию, а Ром тем временем продолжает. Их завод называется «Техпрогресс» и расположен под Рязанью. Проблема в том, что расположен он на землях, которые раньше принадлежали роду Вронских, и они входят в клан Череповых. Медведевы завоевали эту землю 30 лет назад, во время войны между родом Грозиных и Череповых. Некоторое время назад Вронские решили, говоря простым языком, отжать землю обратно. А у них есть для этого основания, спрашиваю я, если коротко, то есть, там много спорных деталей, но причины для возврата земель имеются. Но Медведевы, конечно, отдавать землю не хотят. Прежде всего я не хочу ее отдавать, вмешивается князь. Техпрогресс очень важный завод, в который я вложил огромные деньги. Больше 200 миллиардов, если не ошибаюсь. 280, ваше сиятельство, и это не считая вложений самих Медведевых, уточняет Ромен. Вот именно, перенести завод, значит потерпеть крупные убытки. Не говоря уж о том, что я не желаю уступать кому-либо из клана Череповых. Даже перенеся производство, его будет не так просто запустить заново. На какое-то время мы лишимся поставок чипов и будем вынуждены закупать их в Китае. Одним словом, это будет серьезный удар по могуществу династии, и мы не можем этого допустить. Хорошо, суть понятна, говорю я. Конфликт продолжает накаляться. Вот что я узнал, ваше сиятельство. Вронские выиграли дело в местном суде, а Медведевы подали апелляцию в Верховный имперский суд. У нас нет уверенности, что они его выиграют, говорит Ромен. Черт возьми, ругается Григорий Михайлович. Разве мы не подкупили рязанского судью? Деньги не смогли помочь, ваше сиятельство, отвечает Ромен. Судью запугали. У меня есть сведения, что Вронские из-под тишка угрожали жизни его дочери. Все, что оставалось сделать Медведевым, подать апелляцию. Дедушка снова ругается, на сей раз более грязно. Разве ваше сиятельство или, например, Алексей Михайлович не могут надавить на кого-нибудь в имперском суде? Напрямую спрашиваю я. Можем, конечно. Только ты же не думаешь, что в этом случае Череповы станут сидеть сложа руки. Пока что борьба идет только между родами наших кланов. Если вступят главные роды, ситуация станет гораздо сложнее, понимаешь? Спрашивает князь. Да, ситуация похожа на ту, что была у меня со Старцевым, соглашаюсь я, верно. Кстати, впечатляющая победа, ваше сиятельство. Мое уважение, Ромен обозначает поклон. Спасибо. То есть дело с заводом надо уладить так, чтобы конфликт не разросся, и при этом одержать победу. Ты прав, и это гораздо сложнее, чем может показаться. Князь проводит рукой по бороде. Собственно, я и хотел у тебя спросить, Александр, как ты планируешь провести новогодние каникулы? Хотите, чтобы я отправился в Рязань и занялся этим делом? Спрашиваю я. Да, как я только что сказал, это не будет просто. Но ты наследник титула, и в будущем тебе придется заниматься гораздо более сложными делами. Когда ты займешь мое место, то будешь решать проблемы всего клана. Их всегда хватает, просто Техпрогресс сейчас наиболее важное, заканчивает Григорий Михайлович, и они с Роменом вдвоем испытующе смотрят на меня. Полагаю, что отказаться все равно нельзя. Это своего рода испытание на пригодность. Так что без сомнения отвечаю. С радостью, ваше сиятельство. Вот и хорошо. Ромен расскажет тебе детали и поможет со всем остальным. Отправишься сразу после Нового года. Дело в имперском суде начнут рассматривать теперь уже после каникул. Твоя задача сделать так, чтобы этого вообще не случилось. То есть уладить конфликт до конца праздников. Хорошо, ваше сиятельство. Невозмутимо отвечаю я, у меня будет всего чуть больше недели, и это с учетом, что на новогодних каникулах, как и в моем старом мире, многие государственные конторы не будут работать, а многие важные люди улетят отдыхать или будут проводить время с семьями. Препятствий более чем достаточно, но меня это даже заводит. Люблю, когда сложно. Значит, договорились, говорит князь, можешь рассчитывать на любую поддержку. К твоим услугам все ресурсы клана и династии. На этот раз никаких, я справлюсь сам. Понял, это слишком важно. Понял. Благодарю за доверие, ваше сиятельство. Я встаю и кланяюсь. Теперь идите. Ромен, передай ему все материалы. Александр, изучи все как следует до Нового года. Я хочу, чтобы 1 января ты уже вылетел в Рязань. Забронирую билет сегодня же. Всего доброго, князь. До встречи, ваше сиятельство, сухо говорит Ром, и мы вместе с ним направляемся к выходу. Когда мы выходим в коридор, он говорит: мой кабинет на -5 этаже. Давайте спустимся, и я передам вам все нужные материалы. Здесь есть минусовые этажи. Что это за подземное царство? Молча киваю, и мы заходим в лифт. Ромен, повернувшись ко мне, неожиданно улыбается. Волнуетесь? С чего бы? Полагаю, вы слышали обо мне. Я умею решать проблемы. Слышал. Один захват цитаты чего стоит. Но здесь все гораздо запутаннее, поверьте мне. Тем интереснее, пожимаю плечами я. Восхищаюсь вашей уверенностью, Александр Сергеевич, погасив улыбку, говорит Ромен. Благодарю. Дело, на самом деле, вовсе не в уверенности, хотя мне ее действительно не занимать. Я не сомневаюсь, что смогу найти способ заставить Вронских отказаться от претензий, надо всего лишь погрузиться в детали и найти подход. Дело совершенно в другом, в том, что у меня может получиться решить эту проблему, не выходя из дома. Когда останусь один, я просто позвоню своему отцу и спрошу, какого дьявола род из их клана нападает на род из нашего. Вполне возможно, что у меня получится договориться на берегу, так сказать. Пока что рано судить, конечно, но теперь я все равно начинаю думать, что быть бастардом злейших врагов не так уж плохо. Ромен Араш, глава 15. Чтобы попасть на подземные этажи, нам приходится выйти из одного лифта и переместиться в другой. Он расположен не в основном холле, а в отдельном коридоре, войти в который возможно только через биометрический пропуск. За дверью находится маленький тамбур, со всех сторон огороженные металлическими решетками. Мы оказываемся в своего рода клетке. За решеткой дополнительно расположено пуленепробиваемое стекло с круглыми бойницами, за которыми дежурят вооруженные до зубов бойцы династии. При виде нас они немедленно занимают позиции у бойниц. Мой гвардеец, идущий следом, тут же заслоняет меня собой и кладет руку на пистолет. «Спокойствие», — говорит Ромен и добавляет. «Дебют. Штамп», — отвечает один из бойцов. «Они со мной», — Ром кивает на меня и моего гвардейца. «Наследник Александр Грозин и его гвардеец. Запиши». «Так точно, командир», — отвечает боец и жмет на кнопку. Раздается противный сигнал, и решетчатая дверь открывается. Когда заходим за нее, дверь захлопывается, и только потом открывается следующая, которая ведет за ограждение из пулестойкого стекла. «Дебют и штамп. Это были пароли и отзыв, уточняю я». «Верно», кивает Ромен. «Они меняются дважды в неделю. Зачем такие строгие меры безопасности? Вас ведь знают в лицо. Да и меня, полагаю, тоже. Я отвечаю за внутреннюю безопасность компании, ваше сиятельство. Должен держать сотрудников в тонусе. Идите за мной». Мы проходим по еще одному коридору и оказываемся перед лифтом. Чтобы войти в него, Ромен вводит шестизначный пароль, и только после этого двери открываются. «Добро пожаловать в подземную крепость династии, наследник», — говорит Ром, когда мы начинаем спускаться. «Здесь находятся главные серверы, системы службы безопасности, арсенал и бункер, способный выдержать ядерный удар. В него ведут сверхскоростные лифты из кабинета князя и еще нескольких. С ума сойти», — бормочет мой гвардеец. «Не знал, что здесь вообще есть подземные этажи. Я имею в виду, настолько глубокие», — говорю я. «Вы еще многого не знаете о династии. Разберетесь со временем. Скажите, когда вы собираетесь войти в династию и какую должность занять?» Ромен поворачивается ко мне и смотрит так, будто ведет допрос. «Пока не знаю», — отвечаю я. «Разве вас вообще должно это волновать?» «Конечно. Каждый сотрудник проходит тщательный отбор, а те, кто занимают руководящие должности, особенно. Вы не станете исключением, несмотря на свой статус. Могу только похвалить вас за такое ответственное отношение к работе», — говорю я. Ром неопределенно пожимает плечами. Когда лифт останавливается на -5 этаже, он вдруг выдает: «Я привык все планировать на много ходов вперед. Скоро вы в этом убедитесь. Что вы имеете в виду?» «Как-то напрягаюсь я. Конфликт между Медведевыми и Вронскими назревал давно. Я подготовил много материалов и варианты действий, которые помогут вам совсем разобраться. Вот что я имею в виду. Идемте. Несмотря на то, что мы оказались глубоко под землей, здесь очень светло, но при этом ни капельки не уютно. Под потолком горят холодные светильники, делая тени в углах гуще, а очертания всех предметов вокруг острее. В кабинете Ромена на стене расположен большой экран, на котором проигрывается видео, имитирующее вид из окна, скалы, затянутые тучами неба и бушующее штормовое море. Мрачновато. Если экран призван заставить забыть, что находишься в подземелье, то своей задачей он справляется не слишком хорошо. Наоборот, при взгляде на этот шторм возникает какое-то грядущее и тревожное ощущение. «Интересный вид», — говорю я, кивая на экран. Ромен, встав перед экраном, закладывает руки за спину. «В раннем детстве я какое-то время жил в Греции, рядом с Эгейским морем. Почти такой же вид открывался из моего окна. Мне нравилось наблюдать за тем, как рождается шторм», — рассказывает он. «До сих пор помню это чувство предвкушения, когда уже сверкают молнии, от грома трясутся стекла в окнах, волны в ярости бьются о скалы. И вот, начинается ливень и затапливает все вокруг. То, что так долго готовилось, наконец случается, и никому не скрыться от всепоглощающего шторма. На его губах на мгновение появляется тонкая улыбка. Затем он садится за стол и говорит: «Присаживайтесь. Кофемашина в углу, если желаете». «Нет, спасибо. Значит, вы жили не только во Франции, но и в Греции», говорю я, садясь в кресло. Мой гвардеец остается стоять у двери. «Францию я считаю своим домом, потому что учился там в школе и провел, можно сказать, самые счастливые годы. Еще я несколько лет жил в Бразилии, был наемником в Африке и год провел в Японии, на острове Кюсю, родина моей матери. У вас была насыщенная жизнь. Почему же вы решили осесть в России и работать в крупной корпорации? Вам не скучно?» «Интересуюсь я». «Вовсе нет. Передо мной стоят крайне интересные и важные задачи. Одну из них я по приказу князя поручаю сегодня вам». С этими словами Ромен достает из сейфа красную папку и кладет ее на стол. «Прошу, изучите, как и велел Григорий Михайлович. Можете сказать, на что особо обратить внимание?» Спрашиваю я, подтягивая папку к себе. «На все. Но главное, на мирный договор, который Медведева и Вронские подписали по итогам войны. Именно благодаря тому, как он написан, Вронские сегодня нашли лазейку и пытаются вернуть земли. Может быть, вы сможете найти в нем еще что-то, что обернет ситуацию в нашу пользу. Хотя лучшие юристы династии уже пытались». Приподнимаю папку, увесистая. «Здесь не меньше сотни страниц, а у меня не так уж много времени, чтобы совсем разобраться. Я могу показать эти материалы своим людям?» Спрашиваю я. Подумав, Ромен медленно кивает и говорит: «Только при условии, что они сохранят информацию в тайне. Само собой, я доверяю своему отделу инфоборьбы». «Отдел инфоборьбы?» — с интересом уточняет Ром. «В современных дворянских конфликтах информационная война зачастую наносит больше ущерба, чем гвардия. В чем-то вы правы, но гвардия может то, чего никогда не смогут хакеры. Убить?» — уточняю я. «Вот именно. Впрочем, в этом деле нам ни в коем случае нельзя доводить до насилия», — Ромен указывает на папку. «Иначе может вспыхнуть война между кланами. Само собой, вы что-то еще хотите добавить?» «Только то, что вы можете рассчитывать на любую помощь. Запишите мой номер и звоните в любое время». «Хорошо», — я киваю, доставая телефон. «Через какое-то время мы прощаемся. Ром передает охранникам, чтобы нас выпустили, и мы с гвардейцем поднимаемся обратно в основной холл небоскреба. После подземных этажей здесь просто рай, простор и живой свет. Я бы никогда не смог работать так глубоко внизу, без окон. Не знаю, как Ромену и остальным сотрудникам СБ это удается. По мне, так настоящая пытка. Закончив некоторые другие дела в городе, я иду домой. Там захожу в комнату, которую оборудовал под кабинет, и достаю из потайного сейфа за картиной глушилку с десятком антенн. Почти такую же, как у Виталия в его тайной квартире. Не хочу становиться таким же параноиком, как дядя, но здоровая осторожность не повредит. Пока что я точно не хочу, чтобы кому-нибудь стало известно о моей связи с отцом. Это может спровоцировать такие события, что борьба за цитату и война со Старцевым покажутся детским лепетом. Собственно, это и есть детский лепет по сравнению с тем, что мне предстоит. Поэтому, даже несмотря на то, что я собираюсь позвонить отцу с одноразового номера и через анонимный мессенджер, а также то, что на телефоне установлена защита от Егора, я включаю глушилку. Теперь есть почти стопроцентная вероятность, с моей стороны никто не сможет прослушать разговор. Набираю номер Сергея Черепова, который успел выучить наизусть, и слушаю гудки. «Алло, раздается в трубке. «Это Александр, можете говорить?» – спрашиваю я. «Да, говори, я один. И прошу тебя, обращайся на «ты». Со мной не надо выкать, по крайней мере, когда мы наедине», – говорит Черепов и, не дав мне ничего сказать, спрашивает. «Как твои дела? Как чувствуешь себя на посту наследника?» Мне становится неуютно от этих вопросов. Такое ощущение, будто мы с ним и правда отец и сын, которые постоянно поддерживают контакт. Но ведь это далеко не так. Звание наследника заставляет меня заниматься одним важным делом, говорю я. Хочу попросить твоей помощи. Помогу, чем смогу. В чем дело? Во вражде между родами из наших кланов. Пересказываю Сергею ситуацию, а он внимательно выслушивает, а затем говорит: «Я что-то слышал об этом краем уха, но ты должен понять, я здесь пока никто. В отличие от тебя, меня еще официально не вернули в род. Готовятся документы и так далее, причем в нашем клане есть те, кто против этого. Против того, чтобы тебя вернули в род, удивляюсь я. Конечно, в клане Череповых все далеко не так радужно, как у Грозиных. Идет борьба за власть, потому что все понимают, когда князь умрет, титул достанется либо мне, либо кому-то из женщин нашей семьи. А так как мой отец против того, чтобы передать титул женщине, то, сам понимаешь, кто-то из вашего клана надеется захватить титул князя». «Вот именно», подтверждает Сергей. Немного помолчав, я спрашиваю: «Почему ты мне это рассказываешь? Я ведь из рода Грозиных, ваших злейших врагов. Не боишься, что я расскажу деду о вашем тяжелом положении, и мы поможем роду Череповых пасть?» «Нет, не боюсь. Ты не способен на такую подлость. Уверен, конечно, что бы там ни думал, ты мой сын. И мы с тобой похожи гораздо больше, чем ты думаешь», — отвечает Черепов. «Снова чувствую себя немного неловко, поэтому решаю вернуть разговор в нужное русло. Так что там насчет Медведевых и Вронских, ты можешь попробовать как-то урезонить своих?» «Конечно, не просто так, давайте найдем компромисс. Я, в свою очередь, могу договориться с Медведевыми». «Хорошо, я попробую поговорить с князем и что-нибудь узнать. Перезвоню тебе». «Не надо со мной связываться, я сам перезвоню». «Когда?» — спрашиваю я. «Утром 30-го». «Хорошо, тогда до связи. Был рад тебя слышать», — говорит Сергей, а я кладу трубку. Какой-то неприятный осадочек остался после этой беседы. Отец, похоже, искренне желает наладить со мной отношения, а я, неожиданно для самого себя, этому сопротивляюсь. Как будто во мне говорит какая-то детская обида. Похоже, что я слился с прошлым Александром гораздо крепче, чем думал. И я, уже не совсем я, а какая-то новая личность, слитая из двух. Конечно, мой характер доминирует, но кое-что от настоящего Александра Грозина мне все же досталось. Любопытно. Отключив глушилку, достаю из телефона одноразовую сим-карту, ломаю ее и сжигаю в пепельнице. Так как я не курю, большая сигарная пепельница нужна мне именно для этого. Сжигать то, что никому не следует видеть. Остаток дня провожу, изучая документы по делу Вронских и Медведевых. Действительно, запутанный конфликт, чьи корни уходят гораздо глубже, чем в войну 30-летней давности. Эти роды борются между собой уже не первое поколение, хотя когда-то были связаны брачным союзом. То есть у них, по сути, общая кровь, что не мешает пытаться уничтожить друг друга. Что-то мне это напоминает. Вечером привозят из химчистки мой фрак, который я собираюсь надеть завтра в Бриллиант, ведь у нас будет новогодний бал. Собственно, получив этот фрак, я решаю, что на сегодня хватит. Стоит выспаться и уложить в голове все, что я узнал сегодня. Утром спускаюсь в парикмахерскую, расположенную на первом этаже жилого комплекса, обновляю прическу и делаю другие процедуры. После этого снова приступаю к работе. Надо кое-что сделать по оруженосцу, провести переговоры с потенциальными партнерами Вальги, разобраться с некоторыми делами по гвардии. Оставшееся время снова трачу на изучение МВ-конфликта, как я его назвал про себя. Звоню Егору и прошу его найти как можно больше информации по обоим родам. Пусть попробует отыскать что-нибудь, на что можно надавить. Причем и у тех, и у других. Даже членам нашего клана может потребоваться сделать внушение. Как знать, согласятся ли Медведевы на компромисс, даже если мы его найдем. Когда на улице уже темнеет, я надеваю фрак, накидываю сверху теплое шерстяное пальто и отправляюсь в Бриллиант. В школе сегодня особенная атмосфера. И дело даже не в наряженной во дворе елке, ни в гирляндах и ни в запахе мандаринов и горящих бенгальских огней. Дело в самих людях. Не каждый раз, приходя в Бриллиант, я видел столько улыбок. Все юноши и девушки одеты в строгие вечерние наряды и выглядят просто превосходно. Особенно, конечно, девушки. Может, меня и привлекают женщины постарше, но не насладиться царством юной красоты вокруг я просто не могу. Есть на что посмотреть. Особенно Анастасия сегодня привлекает взгляд. Ее красное платье с вызывающим декольте и обнаженной спиной приковывает взгляды всех, включая учителей. Я их понимаю, как здесь удержаться, чтобы тайком не взглянуть. Сегодня Настя не предпринимает попыток очаровать меня и сделать так, чтобы я поухаживал за ней. Сегодня ее тактика – вызвать ревность. Я в этом ни капельки не сомневаюсь, потому что в праздничном зале Анастасия появляется под руку с Андреем Жировым, который смотрит на меня взглядом победителя, мол, смотри, какая со мной красавица, а с тобой кто? «Привет, Саша», – раздается скромный голосок рядом. Поворачиваюсь, и у меня на миг перехватывает дыхание. «Надя, это ты?» – удивляюсь я. «Ты с каждым разом все красивее и красивее». Серебрякова смущается и в качестве благодарности делает изящный реверанс. Она одета в красивое белое платье, в котором выглядит так мило и непорочно, что Настя в своем красном наряде выглядит просто шлюхой. «Ты пришел без пары?» – спрашивает Надя, и надо быть дураком, чтобы не разглядеть намека в этом вопросе. Я прекрасно понимаю, что нравлюсь ей, и не хочу обнадеживать, но кто мешает подарить красивой девушке хотя бы один вечер? Мы никогда не будем вместе, и она, пожалуй, тоже это понимает. Поэтому я не хочу отказывать ей сейчас, как это без пары. Я знал, что встречу здесь тебя, с улыбкой говорю и подставляю локоть. Лицо Нади освещает улыбка. Она берет меня под руку и больше ничего не говорит. Трепещет от волнения и так крепко держится за меня, будто боится, что это все сон, и я вот-вот исчезну. Наконец, начинается торжественная часть мероприятия. Сначала речь произносит директор Бриллианта, а затем на сцене появляется его дядя граф. Не ожидал, что он сегодня приедет. И почему-то мне кажется, что это неспроста. Когда в своей речи он упоминает, что особенно рад видеть на балу выпускной классы всех его наиболее достойных членов, включая тех, с кем его связывают узы дружбы и сотрудничества, все становится понятно. Это же про меня. После торжественной части начинается фуршет. Официанты разносят закуски и напитки, само собой, безалкогольные. Только я прекрасно знаю, что Булатов и кое-кто еще из старшеклассников тайком пронесли выпивку. Ну, пускай развлекаются, мне нет дела. Совсем не удивляюсь, когда граф решительно направляется через зал ко мне и здоровается. «Александр, добрый вечер. Добрый, Антон Егорович. Прелестно выглядите, сударыня». Граф с улыбкой делает Наде комплимент и затем опять обращается ко мне. «Послушайте, Александр, у меня есть к вам важный разговор. Можем отойти на минутку? Не хотелось бы, ваше сиятельство. У меня праздник, нет желания говорить о делах. Я отниму буквально минутку». Честное слово, вы так думаете? После разговора я продолжу думать о нем, и это испортит мне настроение. Можем встретиться завтра, Антон Егорович, продолжаю отнекиваться я. Графа такой ответ не устраивает, и он берет быка за рога. Вот что, Александр, мы с тобой уже говорили об этом, и я решил, что мой род готов. Я хотел бы, чтобы наши предприятия вошли в состав династии. Серебрякова мнется рядом, явно чувствуя себя неловко. Я только вздыхаю и качаю головой. Вы правда думаете, что такой вопрос может решиться за минутку на новогоднем балу? Спрашиваю я. Нет, конечно. Я лишь хотел услышать, что вы, как мой партнер и наследник рода, поможете с этим. Вот оно, то, с чем я уже столкнулся. Как только я стал наследником, многим людям стало что-то нужно от меня. Надеются, что с моей помощью у них получится добыть для себя какую-то выгоду. Я не могу вам этого сказать. Подобные вопросы решает даже не князь, а совет династии, на который у меня нет влияния. Послушайте, Александр, с нажимом говорит Антон Егорович. Мы с тобой работаем вместе уже несколько месяцев. Твои охранники обеспечивают безопасность моих предприятий. Но пора сделать следующий шаг. В конце концов, нам никто не угрожает, и я не знаю, сможем ли мы продолжать сотрудничество в текущем формате. Завуалированная угроза расторгнуть контракт, правда, это уже начинает раздражать меня. Жаль, если это случится, ваше сиятельство, Холодно отвечаю я. Если мы прекратим сотрудничество сейчас, то вряд ли сможем продолжить его в дальнейшем. Зато мои люди освободятся для новых контрактов, так что я много не потеряю. Что касается вашего входа в династию, смогу лишь упомянуть об этом при князе, не более того. А теперь, пожалуйста, не заставляйте мою спутницу скучать и ждать. Сегодня чудесный вечер, и не хотелось бы посвящать его работе. Поджав губы, граф кивает и молча удаляется. Он явно остался недоволен, но мне плевать. Я же сразу сказал, что не хочу говорить о делах. Тяжело быть тобой, да, ободряюще улыбаясь, спрашивает Надя. Да уж, непросто. В кармане звякает телефон. Достаю его и вижу сообщение с неизвестного номера. К.Ч. хочет встречи. Завтра. Перезвони. Расшифровать несложно. Князь Черепов хочет встретиться со мной. Еще один мой дедушка-князь, с которым я пока не знаком. А завтра, между прочим, у меня семейный ужин в поместье Грозиных. И как разорваться между двумя родами? Да уж, быть мной и правда непросто. Глава 16. Что-то не так? Спрашивает Надя. Я блокирую экран телефона и убираю его в карман. Нет, извини меня за графа. Надеюсь, он не испортил тебе настроение. Все в порядке, улыбается Серебрякова. Тогда пошли танцевать, говорю я. Но еще никто не танцует. А музыканты уже играют. Я киваю на квартет на сцене. Пошли. С небольшим трудом, но мне удается вытащить Надежду на танцпол. Беру ее руку в свою, а вторую кладу на талию, заставляя Надежду густо покраснеть. Музыка звучит легкая и медленная, так что мы танцуем спокойно и плавно. Моих ушей достигает противный смех Жарова. Он что-то говорит про меня, но я не обращаю внимания. Пусть потешается, пока не поймет, что его спутница сейчас дико завидует Наде и обязательно выместит свое раздражение именно на Андрея. Скоро к нам присоединяются и другие пары, что заставляет Надю чувствовать себя свободнее. Она уже не так зажимается и начинает в полной мере раскрываться в танце. Оказывается, она весьма грациозно двигается. Даже не могу поверить, что когда-то, не так уж давно, она выглядела бесформенной жирной бочкой. Мы долго танцуем, делаем перерыв на напитки и закуски, а потом танцуем снова. Через какое-то время квартет удаляется, и включают заводную электронную музыку, и бальные танцы сменяются современными. Я искренне веселюсь, в этот вечер чувствую себя обычным подростком. Даже соглашаюсь на уговоры Булатова, и мы с ним тайком выпиваем немного коньяка. Вряд ли бы кто-то наругал что меня, что его, оба наследники дворянских родов, пусть мой и значительно влиятельнее. Но сам факт того, что мы делаем нечто запретное, доставлял свое особенное удовольствие. Ближе к полуночи нам говорят, что пора разъезжаться по домам. Музыку выключают, но дают нам еще какое-то время поболтать и попрощаться, ведь теперь мы не увидим друг друга до конца каникул. «Здесь так душно стало», — говорит Надя, обмахиваясь рукой. «Может, выйдем на свежий воздух? Пойдем», — пожимаю плечами я и веду ее к выходу. «Хочешь, отвезу тебя домой на своей машине? За мной приедут гвардейцы отца. Или ты», — она запинается, — имел в виду к себе домой. Ничего себе, это же буквально предложение переспать. И будь я все-таки настоящим подростком, устоять было бы тяжело. Но ощущение того, что я обычный парень, выветрилось, как только мы вышли на улицу. Нет, я имел в виду к тебе. Ну ладно, краснеет Надя. Снаружи идет легкий снег, мерцание гирлянд бросает отблески на сугробы. Молча стоим рядом с крыльцом, как вдруг Надя прижимается ко мне и целует в щеку. «Спасибо», — мямлит она, — «пожалуйста». «А за что?» «За вечер. Было так приятно с тобой танцевать и вообще провести время». «Мне тоже», — говорю я. «Ты мне нравишься», — вдруг выдает Надежда. «Чуть не говорю. Я знаю, но вовремя прикусываю язык. Очень не хочется ее обижать. Надя такой нежный цветочек, что растоптать его будет просто стыдно. Уж я-то знаю, что женщины подобное не забывают». И неосторожными словами я могу нанести ей травму на всю жизнь. «Ты не представляешь, как мне приятно это слышать», — говорю я. «И ты мне тоже нравишься. Если бы я был тем, кто тебе нужен, мы бы уже встречались. Но такой человек, как я, лишь сделает тебе больно». «Ты уже делаешь», — тихо говорит Надя. «Это быстро пройдет. Я имею в виду совсем другое. Моя жизнь слишком сложна для того, чтобы делить ее с кем-то. Ты что, собираешься всегда быть один? Может быть, не знаю, но ты обязательно встретишь того, кого по-настоящему полюбишь, а с тобой мы просто останемся друзьями». Серебрякова качает головой и быстро вытирает выступившие слезы. Глубоко вдохнув морозный воздух, она коротко смеется и говорит: «Ну ладно, я все равно так и думала. Дело, правда, не в тебе. Все в порядке», — восклицает она. Немного помявшись, Надежда опять тянется ко мне и шепчет: «Саш, ты можешь поцеловать меня? Ну, по-настоящему, я ведь только что все объяснил. Я тебя поняла. Просто поцелуй, и все. Один раз». Смотрю в ее глаза и не могу отказать. Притягиваю Надю к себе и целую в губы, долгим и нежным поцелуем. Когда он заканчивается, Надежда осторожно касается своих губ кончиками пальцев и улыбается. «Ну, хотя бы одна моя мечта исполнилась», — говорит она. «Мой первый поцелуй случился с тобой. Пока, Саша». Еще раз коротко чмокнув меня в щеку, она плотнее кутается в свою шубку, накидывает капюшон и спешит на парковку. Смотрю ей вслед и испытываю странную смесь эмоций. Вроде бы у меня получилось ее не обидеть. Тогда почему я сам расстроен, что все закончилось именно так? Пожав плечами, я тоже иду на парковку. Водитель, заметив меня, заводит мотор машины, и вскоре мы уезжаем. Оказавшись дома, я скидываю фрак и иду в кабинет, где достаю из сейфа глушилку и очередную одноразовую сим-карту. Уже поздно, но думаю, Сергей Черепов не откажется поговорить со мной. Вопрос важный. Трубку он берет далеко не сразу. Проходит несколько минут, прежде чем в трубке раздается тихий голос. «Да, это ты, это я, соглашаюсь. Ты получил мое сообщение, поэтому я и звоню. Зачем князь хочет меня видеть? Он хочет лично обсудить конфликт между родами наших кланов», — отвечает Сергей. «И не только. Ему нужно что-то еще, интересуюсь я. Ты же знаешь, он при смерти. Он может умереть через полгода, а может, через день. Он хочет познакомиться с тобой. Надо же. Хорошо, я в любом случае не против встречи. Во сколько и куда мне приехать? Завтра к 10 утра. Я скину тебе адрес. Не свети свою машину, приезжай на такси эконом-класса. Мы с тобой встретимся, а потом я отвезу тебя в поместье Череповых. Договорились? Хорошо, тогда до встречи. Как прошел бал в Бриллианте?» — успевает спросить Сергей до того, как я кладу трубку. «Откуда ты знаешь, что у меня был бал?» — Аня сказала. «Понятно. А почему тебя волнует, как он прошел?» — «Мне интересно, как живет мой сын. Всегда было. Я знаю о тебе гораздо больше, чем ты думаешь». В голосе Черепова появляется улыбка. «Ты не представляешь, как я был горд, когда узнал, что ты открываешь свой бизнес, а уж когда ты захватил цитату, я буквально танцевал от радости. Я не знаю, что на это ответить, поэтому просто говорю. Бал прошел отлично. Это все?» — «Да». «Хорошо, я рад. Тогда до завтра», — говорит Сергей, а я сбрасываю звонок. На следующее утро я решаю одеться в неприметный спортивный костюм и лыжную куртку, а лицо замотать шарфом. Отец прав, лучше соблюдать конспирацию. Не хочу, чтобы кто-нибудь узнал, что наследник рода Грозиных встречается с князем Череповым. Князь Черепов, судя по всему, тоже этого не хочет. Покупаю кофе в кофейне на первом этаже своего дома, прохожу пару кварталов и вызываю такси эконом-класса с одноразовой симки. Высадить прошу в километре от того адреса, который скинул мне Сергей, и до места добираюсь пешком, немного запутав следы и убедившись в отсутствии слежки. Наконец, я оказываюсь возле старой автомойки, где меня ждет потрепанный внедорожник с наглухо тонированными стеклами. Сверяю номер машины с тем, который сообщил мне Черепов, и только затем сажусь в нее. «Привет, за рулем сидит сам Сергей. За тобой никто не следил? Доброе утро». «Нет, я проверил». «Хорошо, тогда поехали. Сам понимаешь, связь между нашими кланами сейчас исключительно деловая. Визиты в дома друг к другу — это было событие из ряда вон выходящее, которое сразу же появилось бы во всех светских СМИ. Нам с тобой такое не нужно». «Согласен», — я киваю. «А ты в курсе, что Виктория была на приеме в поместье Грозиных, когда нас с мамой вернули в род?» «Что?» Сергей, едва успев тронуться, резко давит на тормоз и поворачивается ко мне. «Ты уверен, что это была она?» — хмурясь, спрашивает он. «Еще бы. Она подошла и представилась, а еще обещала мне мести, что я не буду знать покоя. Я так понимаю, что теперь Роджеровых целиком против меня. Не думаю, что Вика сможет настроить князя против тебя. Он все-таки акционер династии. Ты просто не знаешь, что я прикончил его брата-бастарда», — думаю я про себя, но вслух этого не говорю. «Не та информация, который стоит разбрасываться. Скажу так, у князя Жирова есть причины меня не любить. С его наследником мы тоже никогда не ладили. Сергей ничего не отвечает. Снимает ногу с тормоза, и мы выворачиваем на дорогу. Я поговорю с Викой, сообщает он, и постараюсь донести, что ей не стоит связываться с тобой и с грозинами. И она вас послушает, я постараюсь быть настойчив. Лучше не стоит. Мне кажется, это только сильнее ее разозлит. Пока что Жировы ничего не делают против меня, пусть так и остается. Мне и без них хватает проблем, говорю я. Не хочешь, чтобы я за тебя заступался? С усмешкой спрашивает отец. Хорошо, не буду. Разбирайся сам. Но если потребуется помощь, всегда можешь просить. Буду иметь в виду, холодно отвечаю я. Скоро мы добираемся до владений Череповых. Через ворота нас пропускают без проблем. Благодаря тонированным стеклам машины гвардейцы даже не узнали, что внутри есть кто-то еще, кроме Сергея. Поместье моего второго деда выглядит совсем иначе, чем у грозиных, в более старинном, более аристократическом стиле. В нем есть что-то мрачное, готическое и неизбежно устаревшее. Мы едем не к главному зданию, а к небольшому строению, расположенному поодаль. Что-то вроде хозяйственной постройки с гаражом. Сергей заезжает внутрь и говорит мне, пока не выходи. Он вылезает из машины, закрывает ворота и только потом машет мне рукой. Мы с ним вместе проходим в соседнюю комнату, где расположена мастерская, пахнущая металлом и машинным маслом. За большим стеллажом оказывается потайная дверь, которая ведет к лифту. Тайный проход в поместье, спрашиваю я, ты выдаешь мне секреты рода Череповых один за другим. Так сильно мне доверяешь? Да, кивает Сергей. Возможно, зря. Не пытайся казаться хуже, чем ты есть, усмехается он и жмет на кнопку лифта. Мы проезжаем немного вниз и оказываемся в коридоре. Метров 300 нам приходится пройти пешком по мрачному бетонному тоннелю, освещая путь фонариком, после чего мы поднимаемся на другом лифте. Подожди секунду, я проверю, говорит отец. Он смотрит, чтобы рядом никого не было, и затем мы, пройдя по очередному узкому коридору, оказываемся перед железной дверью. Там спальня князя, говорит Сергей. Он один, ждет тебя. Я не буду вмешиваться в ваш разговор и подожду возле лифта. Хорошо, киваю я. Отец трижды негромко стучит по двери и, немного помедлив, открывает ее и пропускает меня вперед. Я оказываюсь в просторной комнате, посреди которой стоит широкая кровать, а вокруг нее куча медицинского оборудования. Так сильно пахнет лекарствами, что в первое мгновение у меня начинает кружиться голова. Мужчину, который лежит на кровати, я даже не сразу замечаю. Он так бледен, что сливается с простынями. Очень худой, даже истощенный, с черными мешками под глазами, лишенный волос. Последствия химиотерапии, полагаю. Князь Черепов медленно переводит на меня взгляд мутных глаз и приподнимает руку. Подойди, его скрипучий голос звучит хоть и слабо, однако я чувствую скрытую в нем железную волю. Подхожу и кланяюсь. Доброе утро, ваше сиятельство, вежливый, усмехается князь. Надо же, ты знаешь, как меня зовут, Альберт Олегович, не так ли? Да, сядь, придвигаю стул и сажусь. Князь Черепов внимательно осматривает меня и говорит, черт меня побери, ты и правда похож на моего сына, у тебя его глаза. Молча киваю в ответ. Альберт Олегович приподнимается на кровати и говорит, знаешь, это в первый раз, когда я не против видеть кого-то из рода грозиных в своем доме. Благодарю, ваше сиятельство. Немного помолчав, князь произносит, ладно, не будем размазывать сопли, перейдем к делу. Ты хочешь знать, почему Вронские атакуют род из вашего клана? Да, я не могу тебе ответить. Они действуют по собственному усмотрению, а я никак не могу повлиять. Когда это только началось, я просил их остановиться, но меня, Альберт Олегович недовольно морщится, уже мало кто воспринимает всерьез. В любом случае роды в клане не наши рабы. У них есть свобода делать многое, в том числе воевать с другими родами. То есть вы хотите сказать, что клан здесь ни при чем? Вронские действуют сами по себе. Ты думаешь, я вру? Вопросом на вопрос отвечает князь. Ни в коем случае, ваше сиятельство. Просто проясняю. Он смотрит на меня долгим взглядом, тихо кашляет и говорит. Послушай, я никогда не хотел ухудшать отношения с родом грозиных. Я знаю, что вы думаете о нас, но я всю жизнь старался соблюдать нейтралитет. Однако 30 лет назад все же случилась война, замечаю я. Мутные глаза Черепова вспыхивают гневом. Ты думаешь, Она случилась по моей вине, я здесь ни при чем. Твой дед думает, будто это я устроил покушение, в котором погибла его жена. Это неправда. Я не имею к этому отношения. Кто-то другой устроил его и подставил нас. А когда твой дед отправил против меня войска, что оставалось? Сдаться. Конечно, я ударил в ответ. И кому же было выгодно подставить вас? Я до сих пор задаю себе тот же вопрос. Мы не смогли узнать, но это был кто-то очень хитрый и расчетливый. И с моим, и с твоим родом случались и другие происшествия, которые нельзя описать иначе, чем действиями опытного кукловода. Кто-то намеренно сталкивает роды Грозиных и Череповых, вы это хотите сказать? Хмурюсь я, может быть, у меня паранойя, кивнув, отвечает князь, а может быть, есть кто-то, кому выгодна война между нами. Я повторюсь, что никогда не искал ее, и Григорий тоже, насколько я знаю. То, что происходит сейчас между Вронскими и Медведевыми, тоже может быть не просто так. Немного помолчав, я благородно говорю, спасибо, ваше сиятельство, я буду внимателен и постараюсь узнать, кто может сталкивать наши роды. Ни за что, если потребуется помощь, можешь звонить отцу, через меня он сможет что-нибудь сделать. Еще раз спасибо. Наступает молчание, которое затягивается, становясь неловким. Альберт Олегович внимательно оглядывает меня, рассматривая каждую деталь, а затем вдруг спрашивает. Значит, ты станешь князем Грозиным, со временем, ваше сиятельство, но при этом ты и мой внук, пусть и незаконнорожденный. В нашем роду нет других наследников по мужской линии. Что нам с этим делать, как ты думаешь? Не знаю, ваше сиятельство. Я тоже, качает головой князь. Я скоро умру и оставлю род в таком ужасном положении. Наследник-изгой, внук-бастард и никаких других вариантов. Я боюсь, что на моем сыне род Череповых прервется. Как знать, может быть, у него еще родится другой сын. Черепов отводит взгляд и говорит, будто бы не мне. Надо было позволить ему жениться на твоей матери. Как ни странно, тогда все было бы проще. Анна Грозина стала бы мне гораздо лучшей невесткой, чем эта сука Жарова. Кривится он, будто собирается сплюнуть. Ладно, все, иди. Если я могу чем-то помочь, ваше сиятельство, то буду рад, говорю я, поднимаясь. Вражда между нашими родами может быть закончена. Как будущий князь, я был бы рад это сделать. Хмыкнув, Альберт Олегович кивает в сторону потайной двери, мол, иди уже отсюда. Я напоследок кланяюсь и разворачиваюсь. Мать хорошо тебя воспитала, говорит вслед Черепов. Разберись с этим делом между Вронскими и Медведевыми. Только так, чтобы все закончилось миром. Я не хочу, чтобы наши кланы снова стали воевать. Это будет плохо для всех. Согласен, отвечаю я. Будьте спокойны, я все решу. Между нашими родами и кланами сохранится мир. Князь Альберт Черепов. Глава 17. Поместье Череповых покидаю тем же путем, что и попал сюда. Пока мы идем по потайному коридору, отец не задает никаких вопросов. Лишь когда садимся в машину и Сергей заводит мотор, он спрашивает. «Вы нашли общий язык, а ты разве не слышал наш разговор?» Уточняю я. «Думаешь, я подслушивал?» Хмуро глядит на меня Черепов. «Я думаю, что ты стоял за дверью и все слышал». «Нет, я решил, что это будет личная беседа между дедом и внуком, и недостойно ее подслушивать». Помедлив, я говорю. «Прости, не хотел задеть твою честь, но это в любом случае была не родственная беседа, мы говорили о делах». Отвечая на твой первый вопрос, «Да, мы нашли общий язык». «Хорошо», Сергей кивает, «тебе потребуется помощь, может быть, думаю, вы с князем это еще обсудите. Пока мы пришли к выводу, что конфликт никому не нужен, поэтому тебе или кому-то еще надо будет поговорить с Вронскими, а я все решу с Медведевыми». «Полетишь туда?» «Да, сразу после Нового года. У меня билеты на 4 часа утра 1 января», — говорю я. «Мы как раз проезжаем через ворота, покидая владения Череповых». Сбавив ход, Сергей с усмешкой смотрит на меня. «Ты делаешь это потому, что сам хочешь, или потому, что князь Грозин тебя попросил?» — спрашивает он. «Не совсем понимаю вопроса», — отвечаю я. «1 января, 4 утра. Обычные парни в твоем возрасте в это время еще празднуют, а ты собираешься лететь в Рязань и решать деловые вопросы? Я не обычный парень, я предприниматель и наследник рода. Я понимаю, потому и спрашиваю. Ты делаешь все это потому, что сам хочешь. Тебя устраивает такая жизнь?» Продолжает допытываться Сергей. «Более чем. Это гораздо интереснее, чем просто развлекаться. Но как же бесшабашные юные годы? Балы, вечеринки, девушки, улыбается Черепов. Работать мне больше нравится, пожимаю плечами я. Вечеринки и девушки, это может быть способ расслабиться, не более того. В отличие от многих, я не вижу смысла жизни в развлечениях. Хмыкнув, Сергей говорит, ты необычный парень. Еще какой, думаю я про себя. Сергей отвозит меня в то же место, где мы встречались. Остановив машину, он произносит, надеюсь, я помог тебе. Конечно, спасибо. Я узнал довольно важные вещи, говорю я, вспоминая про кукловода, которого упоминал князь Черепов. Это лишь его предположение, но не стоит отрицать, что есть силы, которым интересно столкновение Грозиных и Череповых. У старинных родов вполне могут быть общие враги. Другое дело, что я понял, сами Череповы нам не противники. Да, если будет прямое столкновение, так просто свалить их не выйдет. Однако шаткое положение главного рода дает множество шансов для того, чтобы расшатать и уничтожить их клан. Даже удивительно, что Сергей и Альберт Олегович почти прямо говорили мне о том, что они ослабли. Неужто не боятся, что я доложу дедушке, и он решит использовать возможность? Тогда в историю он сможет войти как тот, кто победил в многовековой вражде. Хотя князь Грозин наверняка и так обо всем знает. Положение рода Череповых очевидно. Если бы Григорий Михайлович хотел нанести удар, он бы уже это сделал. Или хотя бы готовился к нему. Однако нет, он приказал мне разобраться с конфликтом вокруг техпрогресса и не допустить войны. Выходит, оба князя не хотят вражды, но вражда все же идет, и это снова возвращает меня к мыслям о кукловоде. Что ж, когда прилечу в Рязань, начну с этим разбираться. Сегодня меня еще ждет семейный ужин, завтра мы с мамой встретим Новый год, после наступления которого я сразу отправлюсь в аэропорт. Новый год и сразу новое дело, символично. Я рад, что мы делаем что-то вместе, говорит Сергей, врываясь в мои размышления. Когда я поговорю с Вронскими, то сообщу тебе. Хорошо, только присылай сообщение на другой номер, говорю я и диктую номер запасного телефона, о котором знают только мама, Вика, теперь еще Сергей Черепов. Увидимся, Александр. Передавай привет маме и с наступающим тебя, кивает он. Взаимно, я пожимаю ему руку и выхожу из машины. Прохожу пару кварталов пешком, беру в кофейне горячий облепиховый чай и вызываю такси. Дома мне будет нужно переодеться, взять заранее подготовленные подарки и отправляться в поместье Грозиных. За мной заезжает Анна и поднимается в квартиру. Чисто по-женски она тут же начинает наводить порядок и немного ворчит из-за того, что я живу в грязи. Хотя это неправда, ко мне трижды в неделю приходит уборщица, да и сам я люблю, чтобы все лежало на своих местах. Но мама, такая мама, ее не переубедишь. В канун Нового года Москва забита пробками, и мы с Анной решаем воспользоваться тем, что являемся членами княжеского рода. Гвардейский автомобиль с мигалками расчищает нам дорогу, поэтому все пробки мы объезжаем с легкостью. «Ты приготовил подарки для всех?» – спрашивает мама, глядя на подарочные коробки, сложенные на заднем сидении. «Конечно, мы же семья. Как будто ты не знаешь, что мы ненормальная семья», – усмехается она. «Мы не собирались все вместе с тех пор, как я забеременела тобой. 17 лет уже, и это отличный повод подарить всем подарки», – согласно киваю я. «Что же ты приготовил, например, для Евгении?» С ядовитым оттенком интересуется Анна. Сертификат на фотосъемку в студии Луиджи Кваттраки в Италии. Это известный модельный фотограф. Да, я знаю, он снимает для половины мирового глянца. Как у тебя получилось с ним договориться? Спросил у пары человек, нашлись связи, пожимаю плечами я. Не так уж сложно, когда ты управляющий акционер всеимперской компании. Точно, все время забываю, что мой сын на самом деле крупный предприниматель, с улыбкой говорит мама. А что ты купил для Юрия? Это сюрприз. Надеюсь, ему понравится, и всем остальным тоже. Надеюсь, ты не попробуешь как-то его оскорбить? Анна искоса стреляет в меня глазами. Что ты, совсем наоборот. Я хочу, чтобы обстановка в роду стала спокойнее. Но выбрать подарок для дяди Юры, который бы его не оскорбил, было сложно. Сегодня в поместье князя нет лишних людей. Многих слуг Григорий Михайлович отпустил по домам, остались только самые необходимые, включая гвардейцев. В этот раз я вдруг понял, что на самом деле поместье обычно куда живее, чем я думал. Несмотря на то, что вся прислуга казалась незаметной, с отъездом большинства людей дом стал совсем тихим. На семейный ужин собрались все, даже Дмитрий прилетел из Европы, а Евгения и Алексей привезли свою маленькую дочь Марьяну. Максим приехал отдельно от родителей и отозвал меня в сторону, чтобы подарить подарок. Это оказались классные наручные часы из лимитированной серии. Я сразу же надел их. Юрий и Татьяна приехали последними. Юрий зашел в комнату с бутылкой дорогого виски в руке, а за ним водитель принес ящик шампанского. Судя по всему, в последнее время мой старший дядя стал налегать на спиртное еще усерднее, чем раньше. Как только все собрались, я попросил слова. Выйдя в центр комнаты, я поворачиваюсь к остальным и начинаю речь. Дорогие грозины, я буду говорить откровенно. Между многими из нас есть противоречия, и некоторые из них кажутся неразрешимыми. Но я уверен, что мы способны забыть о старых обидах и найти компромиссы, чтобы наш род стал крепким, сплоченным и неуязвимым для всех внешних угроз. Я искренне хочу сблизиться с каждым из вас. Надеюсь, мы не позволим прошлому испортить наше будущее. Я для всех приготовил подарки и, если позволите, хотел бы их вручить. Закончив, я не вижу на лицах всех собравшихся теплых улыбок. По-настоящему улыбаются только мама, Максим и маленькая Марьяна. Князь только благосклонно кивает, остальные скорее в недоумении. Алексей тайком подмигивает мне и первым выходит вперед. Надеюсь, никто не против, если я первым получу свой подарок, иначе просто лопну от любопытства. Нет уж, давай по старшинству. Я первый. Князь встает рядом с ним. Предлагаю одновременно, по-братски. Алексей хлопает Григория по плечу. Думаю, лучше всего всем сразу получить свои подарки. Я специально приехал одним из первых и сложил все коробки под елку, они подписаны, с улыбкой говорю я и указываю на наряженное дерево. Ура, подарки! Чуть картаво выкрикивает Марьяна и первой бежит к елке. Остальные тоже подходят и берут подписанные своим именем подарки. По Юрию видно, что он как будто бы брезгует. Однако когда он открывает коробку, на его лице появляется чистое изумление. Хмуро глядя на меня, он спрашивает: «Как ты узнал?» «Узнал что, дядя?» Невозмутимо спрашиваю я. «Что именно его не хватает в моей коллекции?» Юрий приподнимает бутылку старинного виски, который я купил для него на аукционе. «Просто угадал. Я ведь знаю, что вы любите благородные напитки. А такого виски правда не было у вас в коллекции, значит, мне очень повезло». Дядя подозрительно щурится, а стоящая рядом Татьяна почти незаметно тычет его локтем в бок. «Спасибо, Александр. Мне так стыдно, что мы ничего для тебя не приготовили», — говорит она. «Это как-то непривычно, дарить друг другу подарки на Новый год. По-моему, отличная традиция. Я буду рад, если она закрепится». Я обозначаю легкий поклон и отхожу, так и не дождавшись спасибо от Юрия. Но то, что он принял подарок, уже о многом говорит. Через пару шагов я оборачиваюсь, чувствуя на себе взгляд Татьяны. Она улыбается мне, я подмигиваю. Да, спасибо за подсказку, какой лучше виски взять. Ужин проходит гораздо более спокойно и тихо, чем я рассчитывал. Никаких споров или ссор, хотя и теплых разговоров по душам тоже не было. Мы просто едим, пьем и сдержанно общаемся, как будто люди, которые недавно познакомились. Когда наступает перерыв перед десертом, Виталий подходит ко мне и говорит: «Спасибо за ручку, Александр, очень красивая, один из первых образцов бренда Цитаты Люкс. Скорее всего, для серийного производства мы немного упростим дизайн и материалы. Можете считать, что у вас эксклюзивная ручка», — говорю. «Еще раз спасибо», — Виталий делает глоток чая и смотрит в окно, за которым идет снег. Немного помедлив, он говорит: «Я слышал, тебе поручили разобраться с проблемами техпрогресса». «Вроде того», — уклончиво отвечаю я. «Я мог бы помочь». «А нет, дядя, пожалуйста, не начинайте. Я знаю, ты все время отказывался от моей помощи. Но это совсем другой масштаб, ты не сможешь обойтись без поддержки династии», — быстро проговаривает Виталий. «Я и не собираюсь. Князь сказал, что у меня будет полная поддержка рода и корпорации. Ты знаешь, у нас очень большая компания, и многие вещи делаются медленно. Если бы ты взял с собой моих специалистов». «Дядя, довольно», — резко прерываю я. «Мне не требуется ваша помощь, и вы прекрасно знаете, почему». «Почему же?» Поправив очки, интересуется Виталий. «Во-первых, я вас уже просил не лезть в мои дела. Помните, глаза дяди недобро блестят, но все же он кивает. Во-вторых, я прекрасно знаю, что вы действовали против меня, и не могу вам доверять. Пока что, по крайней мере. Александр, я ничего против тебя не совершал, что за глупости? Вот именно, не спуская глаз с Виталия, говорю я, мне кажется, что вы считаете меня глупцом, хотя вы сам очень умный человек, и могли бы уже понять, что я не дурак, я знаю все о ваших делах, о слежке за мной, о том, что вы просили Ларина разрушить цитату или хотя бы выгнать меня из нее, о том, что Ларин разворошил гнездо махинаций в сибирских фондах, немец, который хотел купить европейские активы цитаты, тоже ваш.